поднял Алексея за плечо и отвел к окну к свету. Взял за подбородок, потрепал по щеке, будто девицу, устанавливая как нужно. Примерился, щелкнул. Выставил ладошку, еще раз. 7 минут, анфас, щелк, дружески подмигнул. Дескать, еще кадрик испортим, для хорошего человека не жалко. Алексею надоело. Он жуть до чего не любил сниматься, пытка для него, а тот все щелкает. Он возьми да и поверни голову в бок. Был анфас, стал профиль. Есть такая известная композиция «Анфас и профиль». Но когда он повернул голову в бок, то увидел, что Семен Ильич Улитин, оторвавшись от полосы, смотрит с укоризненной усмешкой. Дескать, ай-яй-яй, что за детский сад, что за неуместные и неприличные шуточки. Даже погрозил ему пальцем. Яша насадил крышку на очко, застегнул свой кодек и пошел проявлять. «Деньги у тебя есть?» — спросил редактор. «Деньги?» «Есть, конечно». «Сколько?» «Вам сколько надо?» Улитин покачал головой. «Ох и маэта с этим парнем!» Опять снял трубку, сказал барышне номер. Телефоны тут были с барышнями. Не автомат, провинция. «Анна Сергеевна, к вам сейчас зайдет товарищ Рыжов. Выдайте ему аванс на мелкие расходы. Ну, 500 рублей. За гостиницу будем перечислять. Приказ печатают, занесут позже все». Кинул трубку на рычаг. «Бухгалтерия на первом этаже, завтра к 9 сюда. До свидания». В гостинице дежурила опять прибалтийская дама в челме. Алексей ждал, что нас спросят, где он пропадал столько времени, почти 2 суток. Думали уже, что заблудился в лесу или утоп в реке, или забрали его куда. Но она ничего подобного не спросила. В равной мере он предполагал, что она как-то выразит свое удивление тем, что ему удалось получить броню на комнату в гостинице. Ведь номеров нет, мест нет, съезжается актив, все железно забронировано. А между тем звонит из обкома сам Евгений Логинович Полупанов и дает разрешение срочно выделить отдельный номер для товарища Рыжова из Москвы. Выполняйте и все. Но она отнеслась к этому совершенно безразлично, только велела оставить паспорт, да еще рубль за прописку. Он дал, а она ему вынула ключ от номера. Он прошел за барьер, отыскал среди других свой обшарпанный чемоданчика, хотел пересказать, не открывая, что в нем, а затем и предъявить, но она не выразила сомнений в том, что чемодан принадлежит именно ему, так поверила. Его номер был на 3-м этаже. Алексей отпер, заглянул и сразу увидел, прямо напротив окна, за балконной решеткой через улицу, высилась знакомая ему пожарная каланча. На ее площадке прогуливался пожарный в усах и каске, посматривая кругом, не горит ли. В комнате стоял письменный стол, с одного края залитый чернилами, видно, тут уж до него жили писучие люди, а на другом краю была настольная лампа с колпаком зеленого стекла. Гардероб с зеркалом, кривоватым в рыжих пятнах, но большим во всю дверцу, он полюбовался в нем собой в полный рост. Еще тут было 2 стула с клеенчатыми сиденьями и клеенчатыми спинками, медные граненые головки гвоздей по краешку обивки. В углу комнаты стояла кровать с блестящими никелированными шишками, с пышной подушкой и ворсистым одеялом. Он вспрыгнул на кровать, разлегся, скрипнув, осели пружины. Мягко, благодать, а до чего широко и привольно, хоть женись. Оставалось разведать, в какой стороне умывалка и сортир, далеко ли бегать. Он нашел их в конце коридора, но и оттуда была видна его дверь, даже ключ, торчавший наружу, был виден, так что, в общем, недалеко. По коридору с чемоданчиками и портфелями тянулись гуськом вновь прибывшие постояльцы. И потому, как оживленно и громко они переговаривались, перешучивались друг с другом, как по-свойски вели себя в этой гостинице, Алексей понял, что это и есть актив, съезжавшийся в столицу. На него ссылался Малафеев, мол, послезавтра. Тем не менее, подумал он, возвратившись к себе и присев к письменному столу, несмотря на это чрезвычайное обстоятельство, невзирая на то, что единственная в городе гостиница оказалась наглухо и неприступно забронированной, редактор газеты «Северная звезда» Семен Ильич Улитин сумел-таки одним звонком добыть ему место. И не просто место в общем номере, где койка на койке, 20 коек, а совершенно отдельный, просторный, да еще с балконом, отлично обставленный номер. Лишь сейчас, приглядевшись к окружающей обстановке, Алексей вдруг понял, отчего, когда он 10 минут назад впервые переступил порог этой комнаты,